2. Кто это, мистер Блор? Вот что я хочу знать. Кто? Лицо Роджерса дёргалось. Пальцы комкали полировальную тряпку, которую он держал в руках. Милейший, в этом как раз весь вопрос, вздохнул бывший инспектор. Один из нас, говорит его светлость судья. Но кто же? Вот что я хочу знать. Кто этот враг рода человеческого? Это, сказал Блор, мы все хотим знать. Но у вас наверняка есть идея, мистер Блор, проницательно заметил Роджерс. Ведь есть, мистер Блор, а? «Идея-то есть», — медленно отвечал тот. «Вот только уверенности нет. Может быть, я ошибаюсь? Могу сказать одно. Если я прав, то мы имеем дело с крепким орешком. Очень-очень крепким». Роджерс отёр с лица испарину и хрипло произнёс. «Всё как в дурном сне. Точно». «А у вас, Роджерс?» «Есть какие-нибудь идеи?» — спросил Блор с любопытством, глядя на дворецкого. Тот покачал головой. «Не знаю. Я ничего не знаю. Это-то меня больше всего и пугает. Неизвестность».